К августу война в Приднестровье закончилась. Беженцы, у которых сохранилось жилье, потянулись домой. В ночлежке проживало несколько таких семей, и до сентября все они съехали. Многие и нам советовали вернуться в Бендеры, напоминая маме о ее заслугах и перспективах стать депутатом. Со всех сторон ей твердили о муже-герое, сооружении памятника на кладбище и о книге, которую она собиралась написать об отце. В общем, перечисляли все то, о чем мама сама же и рассказывала в ночлежке. Я опасался, как бы она не поддалась на уговоры, но оказалось, она и думать позабыла о Бендерах. На мой вопрос без тени сомнения она ответила: «Было бы ради чего возвращаться? Снова воевать с Анжелой, обивать пороги в исполкоме ради комнаты в малосемейке, кормить клопов, до старости ждать получения квартиры. Я не дура». Тогда я поинтересовался о памятнике и книге, втайне надеясь, что и на это у мамы найдутся возражения. Так оно и вышло. «Памятник без нас поставят», — ответила она, — «в рамках какой-нибудь патриотической кампании. А книгу можно и в Одессе написать. И вообще, поменьше обращай внимание на пересуды быдла». Фитиль особенно рьяно уговаривал нас вернуться, хотя, если бы мы уехали, разговаривать о культуре ему бы пришлось только с Лялей. Вечерами он нудным голосом убеждал маму восстановиться в школе, похлопотать насчет общежития и стать в очередь на квартиру. Мама выслушивала его с кислым видом и напоминала о моей предстоящей учебе в интернате. Для меня ее слова звучали лучшей в мире музыкой. Ради того, чтобы не возвращаться в кугутскую столицу, я был готов хоть завтра отправиться в интернат. Но Фитиль выдумывал все новые и новые доводы в пользу Бендер. «Моя предстоящая учеба не помеха», — убеждал он маму. Вспоминал о своих школьных годах, ответственности и самостоятельности. И вообще, напирал он, размахивая руками, «если дело лишь в интернате, он за мной приглядит. Возьмет в ежовые рукавицы и заставит заниматься музыкой как следует». Но мама, к счастью, не дала слабины. «Зажимать творческую натуру в тиски уму непостижимо. Сергею ежовые рукавицы противопоказаны. Кому как не мне это знать?» Она твердо решила связать дальнейшую нашу жизнь с Одессой. Подходил к концу летний отпуск, но мама даже не вспоминала о школе. «Возврат означал бы для нас поражение», — раз за разом звучало в ответ на уговоры Фитиля. А она не из тех, кто пасует перед трудностями. Вовка нас горячо поддерживал. Город, где погибли его родные, с недавних пор вызывал у него неприязнь. Фитиль что-то мямлил о могилах предков и чувстве долга, но мы дружно ему возражали: могилы никуда не денутся, придет время — навестим. Вовкины речи мне нравились, зато совсем не нравилось другое. Он мечтал, чтобы мама его усыновила. Меня от этого жутко коробило. Не хватало, чтобы в нашу семью затесалось быдло. Мама обещала исполнить его мечту, как только мы выправим новые документы. А поскольку документы не маячили даже на горизонте, огорчать отказом единственного кормильца семьи не имело смысла. Время от времени она подпитывала его мечты проникновенными речами. «Формальности не самое главное, мы и без того одна семья. Общее горе нас сроднило». И еще много других ободряющих слов вливалось Вовке в уши, лишь бы он и впредь исправно работал и приносил деньги. Оставаясь наедине, мы с мамой над ним потешались. Ради своих несбыточных надежд он каждый день горбатился с утра и до позднего вечера, отдавая в семью почти все заработанное. Мама, разумеется, этим пользовалась, еженедельно пополняя свой гардероб и запасы косметики. Отправляясь на биржу труда, она любила повторять: «Встречают по одежке», а наивный дурачок тем временем ходил в натуральных лохмотьях. Мама шутила: Так же выглядел и настоящий Гаврош, персонаж романа Гюго. Раз в неделю мама устраивала ему праздник. Втроем мы ходили в кафе на французский бульвар лакомиться мороженым и пепси-колой. Фитиль нам завидовал, но в компанию не набивался. Мама всего лишь раз объяснила ему: с перегаром и опухшей физиономией в приличном обществе делать нечего. И он все понял. Хотя Вовка выглядел оборванцем, в отличие от Дон Жуана, он пользовался привилегиями кормильца семьи. Походы в кафе настолько его воодушевляли, что в остальное время он терпеливо сносил любые наши колкости. Мама то и дело прилюдно укоряла его за дурные манеры и безграмотные обороты речи. Я позволял себе выходки и похуже, но мне многое сходило с рук. Мамина показная придирчивость к Громову меня здорово веселила. Вовка исправно наматывал на ус замечания, надеясь таким образом приобщиться к нашей семейной культуре. Услышал бы он мамин приговор: «Быдло и в смокинге останется быдлом». Смешно сказать, Вовка мечтал обзавестись... Нет, не смокингом, он и слова такого наверняка не слышал. Костюмом! Еще и маму цитировал: «Встречают по одежке». Он считал, костюм просто жизненно необходим для ведения бизнеса. Я заметил, с какой брезгливой насмешливостью поглядывала на него мама. А Вовка, не замечая косых взглядов, упорно твердил о своем грядущем достатке. Мама велела ему не возражать. Пусть фантазирует, лишь бы дурные мысли не лезли в голову. Нам от его фантазии ни холодно и ни жарко. «Вступая в спор с идиотами, — повторяла мама, — умные люди рискуют опуститься на один уровень с ними». Время, отпущенное для восстановления скрипичной техники, в один недобрый день истекло, и мама устроила мне экзамен. Под насмешки мальчишек кое-как я вымучил сурка, а на четвертом такте Мендельсонова концерта запнулся. Мама воздела руки к потолку и гневно произнесла: «Сергей, позорище! Уму непостижимо!» В ответ я отшвырнул скрипку и разыграл истерику. Мама тут же заключила меня в объятия. Ее мучил стыд. Она усомнилась в моих способностях не перед кем-нибудь, а перед быдлом. Я вырвался и пнул скрипку ногой. Ляля сиплым голосом продекламировала: «Не может быть страшнее пытки, чем бездарь со смычком и скрипкой!» И ночлежка взорвалась хохотом. Звонким голосом мама отчеканила: «Омерзительно! Ребенок столько перенес! Прости, сынок, я поступила бессердечно!» Фитиль укоризненно пробурчал: «Ему бы не дурака валять, а репетировать!» А затем со вздохом добавил: «Я бы из него человека сделал!» Мама раздраженно бросила: «А может, с себя начать?» Она подняла скрипку и бережно уложила ее в футляр. Затем обвела ненавидящим взглядом ночлежку и произнесла ледяным тоном: «Вы все когда-нибудь лопнете от зависти!» В итоге я получил еще пару недель на подготовку. Вообще-то мы с мамой не сомневались. Если на прослушивание меня подведет техника, приемная комиссия оценит мой совершенный слух и уникальный потенциал. Техника не самое главное, ее можно отшлифовать в процессе учебы. Однажды после очередного возлияния Фитиль громогласно объявил на всю ночлежку: «С пьянством покончено! Начинается новая жизнь!» Мы с мамой многозначительно переглянулись. «Свежо предание!» — усмехнулась она, застилая кровать. Ляля подняла опухшую физиономию и заплетающимся языком прожевала: «Бросил пить, курить, ебаться, начал спортом заниматься. Ночлежка нестройно захихикала, а Фитиль торжественно добавил. «Кстати, и курить тоже!» Он скомкал пачку примы и швырнул ее под кровать. Мама с ехидцей спросила. «В театр позвали? Играть актера в Горьковском «На дне»?» Я не знал, чем прославился упомянутый актер, но, судя по маминому тону, сказано было что-то на редкость обидное. Жаль, Вовка к тому времени уже давно был на работе, а то бы и он добавил какую-нибудь колкость. К всеобщему удивлению, Фитиль действительно взялся за ум. Проходили дни, а он не притрагивался к спиртному и табаку. Более того, стал ежедневно бриться и стирать свои вещи. Прежде он зарабатывал на жизнь сбором бутылок. Теперь же, словно в насмешку над мамиными предположениями, устроился, пусть не артистом, но все же в театр. Его взяли техником-осветителем с испытательным сроком, но он не сомневался ни за горами возвращения на сцену. Вовка сразу раскусил его хитрость и объяснил мне. «Фитиль клеится к маме». Я криво усмехнулся. «Еще чего». По моему мнению, которое я, разумеется, держал при себе, у Дон Жуана было столько же шансов стать маминым мужем, сколько и у Вовки на усыновление. Фитиль же, не догадываясь о безнадежности своей затеи, подрядился еще и на полставки уборщика в театре. Буквально за пару недель он приосанился, постригся, сменил гардероб, и уже ничто не напоминало в нем прежнего пьяницу. Я наблюдал за перевоплощением хитреца с откровенной неприязнью, держа в уме его планы относительно мамы. Последующие события показали, Вовкины предположения строились не на пустом месте. С первой же зарплаты Фитиль купил маме розу. Она охотно приняла подарок, а в ответ на мое недоумение лишь отмахнулась. С ее слов я понял, принимая подарки, она заряжалась оптимизмом. Если он видит в ней женщину, значит и в нашем бедственном положении она не утратила привлекательности, а если так, надо с новыми силами бороться за лучшее будущее. Мама с жаром убеждала меня не в нашей ситуации вертеть носом. Фитиль, а точнее Станислав Дмитрич, совсем не худший вариант для начала. С ним можно иметь дело, но только ни на секунду не отпуская вожжи. Если задать ему верный курс, мы непременно достигнем цели. Какой? Да хотя бы вырваться из ночлежки. Каким образом мы отсюда вырвемся, мама не очень представляла, но других вариантов все равно не видела. В итоге я пожал плечами. Мне все равно. Лишь бы не портили мне каникулы. И взрослые, как по заказу, окончательно перестали донимать меня нравоучениями. Вовке перерождение Фитиля не понравилось еще сильнее, чем мне. Он косо поглядывал на бывшего пьяницу, а в отсутствие мамы не гнушался отпускать в его адрес язвительные замечания. Фитиль пропускал выпады мимо ушей, а Вовку это только злило. Убедившись, что слова на противника не действуют, Громов решил перещеголять его в соревновании, кто больше угодит маме подарками. Со стороны их поединок выглядел на редкость потешно. Один выворачивался наизнанку, мечтая стать маминым кавалером, а другой в надежде на усыновление. Мама и впрямь держала вожжи крепко в руках. Станислав Дмитрич, теперь она звала его Стасиком, слушал ее беспрекословно. Он обращался к ней почтительно, Любовь Александровна, а нас с Вовкой звал отроками. Мы стали ходить на французский бульвар вчетвером. Забавно было наблюдать, как бывший алкоголик пьет газировку, а мой самозваный братик — пиво или джентоник.